Акакий Церетели. Баши Ачук. Перевод с грузинского. Глава первая. Из окутанной голубой дымкой дали, извиваясь змеей, шумит Арагва и бьет с неимоверной силой в скалистый берег, как бы желая пробить себе в нем новое русло. Но оттолкнутая твердыней скалы, изнуренная и изнеможенная, отпрянула она, закружилась в водовороте и потекла дальше, постепенно переходя на низменность, где уже разлилась плавно сердитым ропотом. На крутом скалистом берегу, словно с облаков опустилась, стоит громада крепости и гордо озирается на близлежащие окрестности. Со всех сторон крепость окружена непроницаемую стеною. В одном только месте, с востока, она открыла свою грудь в виде длинной галереи. Время вечерне давно прошло. В одном конце галереи, на тахте, поджавши ноги и перебирая четки, сидел почтенный старец Заал Эристов. Поодаль от него, у оконца, жена Заала, подвинув к себе стул и положа на него псалтырь, перечитывала страсти, держа в руках сквонили. Это шнурок, имеющий 10 узлов, по коим считали в Грузии количество прочитанных глав псалтыря. Каждый раз, оканчивая главу псалтыря, она отсчитывала узелок на шнурке и, крестясь, принималась снова за чтение. Она должна была прочитать 40 раз. «Ай, помогите!» — вскричала вдруг она и стала оглядываться. Заал вскочил и подбежал к ней. «Что такое? Что с тобой, Мариам?» «Ничего», — ответила едва успокоившись жена. «Голова у меня закружилась. Дом стал качаться, и я подумала, что стены разваливаются. Мне показалось». Это бывает при упорном чтении, когда голова затуманится. «Я взглянула в водоворот, и в глазах у меня стало рябить», — пристыженно ответила Мариам. «Хм, то-то. А я подумал, что вода заиграла, должно быть, струя запрыгала, заколыхалась, вероятно, и, конечно, все, что в ней было отражено, тоже заколыхалось, и дом наш в воде закачался. Как ты этого не сообразила? Ведь и ребенок догадался бы, а тебе и подавно следует», — прибавил Заал, смеясь. Когда у человека сердце не на месте, и страх проникает во все его тело, тогда что только ему не примерещится. Этот сон всю меня взбудоражил и расстроил. Сон? Да, тот странный сон, что видел вчера ночью духовник наш. Что за сон такой? Ах, если б я о нем не знала совсем! И повторить-то его не могу. «Эй, люди! Люди, кто там? Позвать Кирилла! Приведите его сейчас же! Если спит, разбудить!» — вскричал Эристов, приподнявшись, отбросил в сторону четки, отодвинув мутаку от себя и, торопясь, обулся в туфли. Вошел священник. «Мир дому сему», — произнес он и остановился. «Садись, батюшка», — приказал Эристов, указывая ему на складной стул. «Какой-то странный сон ты видел». «Более видение, нежели сон, господин». «Народ только сбил ты с толку этим». «Не хотел я открывать этого видения. Но когда я отслужил молебен, то спросили меня о причине его, и я более не мог скрывать». Что за видение? Воистину, удивительное видение. Тут священник, откашлившись, начал тихо рассказывать. В Оловертском монастыре, да будет велика его сила, дьявол поселился. Дьявол? Да-с, дракон обвился вокруг монастыря в три яруса и хвост свой в пасти держал, да еще с ладонь величиной снаружи висел. Он, проклятый, спал. Из боязни никто в церковь не входил, не было ни службы и ни молитвы. Народ стоял вокруг и со страхом глядел. Никто не мог и шевельнуться даже. По временам пробуждался этот нечистый проклятый дракон. Вытягивался по земле с раскрытой пастью, выпучив глаза, подползал к народу. С какой стороны не подползет, разносит все. Проглотит сразу несколько человек, насытится и снова обовьется вокруг храма. Каждое его пробуждение разносило все вдребезги. Вдруг неожиданно появились три воина, один лучше другого. Ничего не было красивее их. В руках держали они лук, стрелу, пики и щиты. И все это ярко блистало на солнце. Один из них обратился к пораженному от страха народу. Разве у грузина может сокрушиться сердце? Разве не помните вы старинного завета «Смерть лучше бесчестия, а оба вместе ад»? Вы покидаете этот свет не сегодня-завтра, ни одного из вас не останется в живых, и словно бараны склонили вы ваши выи. Разве не лучше вам оказать сопротивление нечистому и в борьбе с ним положить свою жизнь? Разве это не будет подвигом с вашей стороны? Разве это не будет вам служить успокоением? Слова эти, как молния, облетели народ, и он встрепенулся. Поднялся шум и говор, и все загудело от мала до велика. Кто схватился за щит и меч, кто за топор, мотыгу, серп, кто за палку и дубину, кто за что только мог. Вперед пошли воины, за ними народ. Приблизились они к спящему чудовищу и разом всадили ему три стрелы. Но черт бы их побрал, ни одна стрела не вошла в туловище чудовища. Все три стрелы скользнули по толстой коже его. Пробудилось чудовище, подняло медленно голову, насупилось, засвистало страшно и устремилось на народ. Удивительное было зрелище. Своим хвостом гоняло оно воинов, било их, когтями царапало и зубищами страшными разрывало. Плохо было бы, если бы воины с трех сторон не напали на него и не закипел бой. Жестоки были удары их кожаных кнутов, но ничего не выходило. Потому что при каждой новой ране у чудовища прибавлялись новые силы. Воины изломали свои щиты, стрелы, и изнуренные готовы были уже сдаться чудовищу, как в это самое время со стороны горы показался всадник на быстром белом коне с копьем в руке. Подскакал он к чудовищу и направил на него свое копье. Нечистый зарычал, стал извиваться и раскрыл свою пасть. Черный пар, как дым, выходил из его пасти, и отвратительная вонь распространилась повсюду. Нам всем сделалось так дурно, что все мы замертво повалились. Не знаю, сколько времени мы были в бесчувственном состоянии, но когда мы очнулись и раскрыли очи, ничего больше не было видно. Все исчезло. Не было ни дракона, ни воинов, ни белого всадника. Стояла тишина, которую нарушал только звон колоколов для крестного хода, хотя на колокольне никого не было. Храм был освящен, и двери его были раскрыты. Как волна хлынул народ во храм, осеняя себя крестом. Там было пусто. Только у царских врат алтаря лежали те три воина. Они были мертвы. Над их головами стоял светлый столб, и сверху слышен был похоронный напев «Упокой души усопших». «Свят, свят, свят Саваоф!» — крестясь произнес удивленный Эристов. «Исполнь небо и земля славы твоей!» — произнесла Мариам. «И дивностью!» — прибавил духовник, и все трое задумались. Долго не произносили они ни одного слова. На лицах их были заметны следы только что пережитых сильных волнений. Вдруг грянул гром, словно с одного конца неба до другого промчалась шумом колесница. «Свят, свят!» — проговорил Эристов и стал креститься. «Владыка облаков отправляется в горы, да будет свято его имя!» В это время несколько раз сряду снова грянул гром где-то вдали, и в горах отозвалось эхо. «А, молния ударила! Бац, черту в голову!» — с радостью произнес зал и встал. Сильный дождь стал заливать галерею. Зал вошел в комнату, а Мариам направилась к Киоту с образами зажечь восковые свечи. Кирилл же, оставшись один, опустился на колени, поднял руки к небу и с благоговением произнес: «Боже, презри нуждающийся христианский народ, и сон мой во благо да будет». Долго стоял он, как окаменелый, только губы его что-то шептали, да по белой бороде его стекали горючие слезы.